Ему вдруг стало ужасно жаль себя. Он чуть не заплакал от обиды. К счастью, в это время в комнату вошла Стефания, с ног до головы закутанная в соболиную шубу. «Ну как, хорошо?» — робко спросила она. «Ты не представляешь, до чего она мягкая». «Иди сюда», — сказал Льюис. Стефания медленно приблизилась к нему и остановилась в нескольких шагах. Взгляд у нее был рассеянный, какой-то застывший. Она высунула кончик языка и быстро облизала губы. Льюису хорошо было знакомо это выражение. «Прости меня, Льюис», — сказала она. «Я была такой глупой. Не сердись на меня, ладно?» Она подняла руки и медленно распахнула полы шубы. Льюис увидел, что под шубой на ней ничего нет. На фоне меха кожа ее казалась ослепительно белой. «Иди сюда», — повторил он. Стефания подошла еще ближе. Льюис заметил, что соски у нее отвердели и набухли, она вся дрожала. Он наклонился и начал медленно перебирать лежавшие на кровати драгоценности. «Подожди», — сказал он, — «сейчас ты будешь еще красивей». Голос у него был хриплый, руки тряслись, но не от страсти. Страсти он как раз не испытывал, а скорее от злости и страха. Он поднял серебряный пояс и обвил его вокруг талии Стефании. Потом надел ей на руки браслеты, по нескольку штук на каждую, и взялся за кольца и перстни. Почти все они оказались ей малы, и это разозлило его еще сильней. Он начал раздраженно нанизывать их на бусы и вешать ей на шею. Сверху он, подумав, нацепил бриллиантовое ожерелье. Стефания следила за ним, не произнося ни слова. Затем он вытащил у нее из ушей дешевые серьги, в которых она пришла на бал, и вдел вместо них пару длинных изумрудных сережек. Он не помнил, чтобы он дарил Элен такие серьги. Скорее всего, это был подарок от другого. Оглянувшись, он увидел, что на кровати лежит еще несколько браслетов. Два он надел Стефании на щиколотки, а остальные подвесил к поясу и нанизал поверх бус. «Боже мой!» — выдохнула Стефания. «Молчи, это еще не все. Теперь оставалось надеть последнее — пару бриллиантовых клипсов с огромными не меньше 15 карат каждой камнями». Эти клипсы он ей тоже не дарил. Это он помнил совершенно точно. Приглядевшись, он заметил на футляре фирменный знак де Шевини. «Стерва», — подумал он, — «подлая стерва». «Подожди, осталось самое главное», — сказал он. Он опустился на колени и уткнулся лицом в кустик обесцвеченных перекисью волос. Ему никогда не нравилось, что она обесцвечивает волосы, но сейчас он этого даже не заметил. Он осторожно раздвинул языком мягкие складки кожи и сжал губами мгновенно отвердевший клитор. Стефания застонала, Льюис слегка отстранился. На фоне молочно-белых бедер ее влажная плоть была похожа на кровавую разверстую рану. Он взял клипсы и дрожащими руками закрепил их между тугими завитками волос. Потом откинул голову, полюбовался на свою работу и вздохнул глубоко и протяжно. Бриллианты сияли, словно две волшебные звезды, два ярких глаза, распахнутых над алым влажным ртом. Он почувствовал, что в нем просыпается желание. Наклонившись, он прижался губами к гладкой полированной поверхности камней, лизнул их холодные твердые грани, а затем снова коснулся языком ее тела, показавшегося ему восхитительно теплым и живым после леденящей твердости бриллиантов. «Льюис, ох, Льюис!» Она изогнулась и нетерпеливо потерлась об него животом. Потом вдруг замерла и слегка отодвинулась. Льюис поднял голову, бриллианты плясали у него перед глазами. Стефания поежилась. «Льюис, пожалуйста, сними их, мне больно». «Нет, тебе не больно. Ты любишь бриллианты, ты любишь меха, ты любишь роскошь. Ты в восторге от моей идеи, она возбуждает тебя». Он встал и легонько толкнул ее в грудь. «Ложись». Стефания взглянула на него в упор и снова облизала губы. Потом опустила руку и кончиком пальца с ярко наманикюренным ногтем осторожно потрогала бриллианты. Передвинув палец чуть в сторону, она провела им между набухшими складками кожи, затем вытащила его и прижала к губам Льюиса. «Да, Льюис», — проговорила она с улыбкой, — «я без ума от твоей идеи». Не сводя с него пристального взгляда, она медленно откинулась назад, аккуратно расправила полы шубы и, продолжая улыбаться, широко раздвинула ноги. Откуда-то снизу из зала донеслись негромкие звуки танго. Льюис остановился в изголовье кровати и посмотрел на Стефанию. Белизна ее кожи оттенялась блестящим темным мехом. Груди соблазнительно торчали из-под вороха бус и ожерелий. Она положила руки на бедра, и Льюис замер, пораженный чувственностью этого зрелища, сочетанием черного меха, белой кожи, алых ногтей и ослепительных бриллиантов, казавшихся еще ярче на фоне обесцвеченных волос. «Ты моя, слышишь?» — выкрикнул он. «Ты моя и ничья больше. Ты принадлежишь только мне. Я купил тебя. Скажи мне, что это так, скажи мне правду раз и навсегда». Он бормотал что-то бессвязное, сам не понимая того, что говорит, не узнавая собственного голоса. Стефания закусила губу. Льюис заметил в ее глазах страх, смешанный с желанием, и раздраженно отвернулся. Он не хотел смотреть на нее, все в ней было не так, волосы, глаза, губы, все было неправильное, ненастоящее. Он неловко шагнул к кровати и упал на Стефанию. Протянув руку вниз, он нащупал бриллианты. Он гладил их, сжимал, судорожно мял податливое женское тело. Но все было напрасно, он ничего не чувствовал. Стефания расстегнула ему брюки и принялась осторожно ласкать. Он подался вперед, нашарил ее грудь и сжал ее губами. Потом привстал и еще раз посмотрел на бриллианты, горевшие по обеим сторонам багровой воспаленной раны. Он отчаянно старался вернуть угасшее желание, но, поняв, что это бесполезно, обессиленно повалился на Стефанию и зарыдал. Она обняла его и прижала к себе. «Не расстраивайся, Льюис, все это ерунда. Ты слишком много выпил». Она замолчала, подыскивая слова, которые могли бы его утешить. «А может быть, дело в этой комнате? Она напоминает тебе об Элен?» Она подумала и печально добавила. «И потом, сегодня у меня другое платье. В следующий раз я обязательно оденусь как надо». Льюис посмотрел на нее. Слезы у него мгновенно высохли. Он злобно усмехнулся. «Значит, ты считаешь, что дело в этой комнате? Могу тебя уверить, что ты ошибаешься. Я не заходил сюда уже 2 года, если не больше». Глаза у Стефании округлились от удивления. Она опустила руки и слегка отстранилась от него. «Разве ты спишь не здесь?» — растерянно спросила она. «Разумеется, нет. У меня есть своя спальня». «Значит, вы с Элен?» «Господи, а о чем я, по-твоему, толкую? Мы не спали вместе уже больше 2 лет». Льюис встал и начал раздраженно застегивать брюки. Потом поправил рубашку, надел галстук и покосился на Стефанию. Она по-прежнему лежала на кровати и внимательно смотрела на него. «Но почему?» — — спросила она после паузы. — Тебе с ней было плохо? — Да, представь себе, мне с ней было плохо. Вообще-то тебя это не касается. Но раз уж ты спросила, я скажу. Это был сущий ад. Вначале у нас еще что-то получалось, но с каждым разом становилось все хуже и хуже, и под конец я уже просто не мог этого выносить. Он подошел к столу и плеснул себе виски. Рука у него дрожала. «Ну ладно, хватит, переодевайся, нам пора идти». «Хорошо, Льюис», — послушно ответила она и начала медленно снимать с себя украшения. Скинув с плеч шубу, она аккуратно уложила ее на кровать, потом отправилась в соседнюю комнату и через 5 минут появилась оттуда в своем прежнем платье со шлейфом. Подойдя к зеркалу, она старательно напудрилась, намазала губы ярко-розовой помадой и пригладила волосы одной из серебряных щеток, лежавших на туалетном столике. Затем подошла к мрачно сгорбившемуся на стуле Льюису и посмотрела на него сверху вниз. Ее лицо поразило Льюиса. Если бы речь шла не о Стефании, он сказал бы, что оно выражает презрение. «Ты должен был сразу рассказать мне обо всем», — проговорила она. «Если бы я узнала раньше...» Она замолчала, негодующе поджав губы. «Ты просто не подходишь ей, Льюис. Я уверена, что дело именно в этом. Бедная Элен. Представляю, как она мучилась все это время. Уж я-то знаю, каково это — спать с мужчиной, который тебе противен. Я много раз это испытывала. Мужчинам проще, они не чувствуют никакой разницы, а если и чувствуют, то не придают этому значения. Бедная, бедная Элен. Теперь я понимаю, почему у нее временами бывает такое печальное лицо, особенно когда она думает, что на нее никто не смотрит». Льюис ухватился за спинку стула и попытался встать. «Что ты болтаешь?» — заорал он. «Черт побери, что ты болтаешь?» Голос его прозвучал хрипло и сдавленно, будто чужой. Льюису показалось, что он идет из соседней комнаты. Стефания смотрела на него, не произнося ни слова. Но он и не ждал от нее слов, он уже и так все понял. Он был нужен ей только как связующее звено с Элен. Поняв, что между ним и Элен ничего нет, она потеряла к нему всякий интерес. Он увидел, что в ее глазах мелькнула жалость, и с трудом удержался, чтобы снова не заорать. «Я ухожу». Стефания повернулась и направилась к двери. Льюис схватил ее за руку. «Подожди, я пойду с тобой. Я довезу тебя до дома». «Не надо, Льюис, ты пьян, тебе нельзя садиться за руль. И вообще, не приходи ко мне больше, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А если ты все-таки придешь, я тебя не впущу». В ушах у Льюиса зашумело, ему почудилось, что по комнате вдруг пронесся ветер, наполнив ее странным гулом. Он шагнул вперед, покачнулся и тяжело рухнул на пол. Стефания обернулась, быстро взглянула на него и вышла, плотно закрыв за собой дверь. «Элен!» — тихо позвал Льюис. Ему никто не ответил. Он закрыл глаза, опустил голову на руки, свернулся калачиком и замер. Когда спустя 5 минут Элен вошла в спальню, он лежал в той же позе. Поднимаясь по лестнице, Элен едва не столкнулась со Стефанией, но прошла мимо, не заметив ее. Она торопилась побыстрее войти в комнату, закрыть за собой дверь, оставив за спиной шум и суету бального зала, и снять телефонную трубку. Снизу, как сквозь сон, долетали первые такты вальса. Элен почти не слышала их. В голове, заглушая все звуки, звучало имя Эдуарда. Она задрожала, представив, что через несколько минут будет разговаривать с ним. На ощупь, словно слепая, она двинулась к телефону. И вдруг остановилась, заметив брошенную на кровати шубу. Она подошла ближе и увидела сдвинутые в сторону подушки, скомканное покрывало и посреди всего этого груду сверкающих драгоценностей. Откуда-то сбоку послышался стон. Она оглянулась и увидела Льюиса. Он был без сознания. На следующий день, выждав некоторое время, она заглянула к нему в спальню. Вчера он каким-то чудом сумел дотащиться до кровати и проспал, как убитый, все утро. В комнате царил полнейший беспорядок. Повсюду стояли раскрытые чемоданы, в которые Льюис лихорадочно запихивал свою одежду. Элен присела на стул. Льюис, не обращая на нее внимания, продолжал упаковываться. «Значит, это была Стефания Сандрелли?» — помолчав, проговорила Элен усталым, бесцветным голосом. Льюис поднял голову. «Да, если тебя это так интересует, это была Стефания Сандрелли», — ответил он, с яростью заталкивая в чемодан рубашку. «Разве обязательно было приводить ее в мою спальню и показывать мои вещи?» Льюис посмотрел на нее. Лицо у него было бледное и напряженное. Он пожал плечами. «Может быть, и не обязательно, но я ее привел. И давай не будем устраивать сцен». Она встала. «Ты уезжаешь?» «Да, меня, видишь ли, с детства учили уступать женщинам. Полагаю, что в данном случае я обязан взять вину на себя». «Хорошо, но предупреждаю тебя, мириться я больше не намерена. Мы расстаемся навсегда». Голос у нее был ровный и холодный. Льюис с силой захлопнул чемодан. «Расстаемся навсегда! Боже, какая банальная фраза! Скажи уж лучше, расстаемся, как в море корабли. По-моему, это звучит гораздо эффектней». «Тебе видней. Это ведь ты у нас великий специалист по банальностям. Твои сценарии ими так и пестрят». Удар достиг цели. Льюис застыл, как вкопанный. Элен тоже слегка растерялась. Такая жестокость была ей не свойственна. Она покраснела и отвернулась. «Видишь, — сказала она, — до чего мы дошли? Мы уже не можем разговаривать нормально. Мы относимся друг к другу, как враги». Льюис не ответил. Он аккуратно застегнул чемоданы и вынес их в коридор. Потом еще раз обошел комнату, проверяя, все ли он взял. Элен сидела неподвижно, с растерянным и жалким лицом. Льюис зашел в ванную, достал коробку с таблетками и проглотил 4 штуки. Глаза у него были красные и заплывшие. Он подошел к зеркалу, пригладил волосы и с ненавистью посмотрел на свое отражение. Затем вернулся в спальню, надел светло-зеленый клетчатый костюм, который они с Элен купили когда-то в Лондоне, на Севил-Роу. Он попытался вспомнить эту поездку, попытался сосредоточиться на прошлом. Он знал, что только оно может удержать его от тех слов, которые вертелись у него на языке. Он чувствовал, что сознание его раздваивается. Ему ужасно хотелось рассказать ей о своем недавнем открытии, но он боялся, что это причинит ему новые мучения. Наконец он понял, что больше не в силах бороться с собой. Он откашлялся и проговорил небрежным тоном. «Между прочим, я видел недавно по телевизору отца Кэт». Она вздрогнула, словно от удара. и вскинула на него глаза, полные боли и недоумения. Он беседовал с каким-то журналистом. Речь шла о слиянии двух фирм или о присоединении, я не очень-то вслушивался. «Отец Кэт мертв!» Элен вскочила на ноги. «Зачем ты это делаешь, Льюис? Неужели ты не понимаешь, что это жестоко?» «Жестоко? Ну почему же?» А Льюис сам удивился, как спокойно и рассудительно звучит его голос. «Это было бы жестоко, если бы он действительно умер. Но я собственными глазами видел его по телевизору, а до этого читал статью Wall Street Journal, посвященную его финансовой деятельности». «Ты сошел с ума!» — задыхаясь, выкрикнула Элен. «Ты совсем спятил от своих таблеток. Ты не помнишь того, что происходило вчера». «Я прекрасно все помню. Я был слишком потрясен, чтобы забыть о таком событии. Кроме того, они с Кэт поразительно похожи. Те же волосы, глаза, улыбка. Странно, что я не догадался об этом раньше. Я ведь много раз видел в газетах его фотографии. Они появляются чуть ли не каждую неделю. Еще бы! Фирма де Шевиньи процветает, доходы растут, мсье де Шевиньи становится знаменитым. Но я понял, кто он такой, только когда увидел его по телевизору. На экране он выглядит совсем иначе». Он замолчал. Ему показалось, что Элен сейчас упадет в обморок. Лицо у нее было страшно бледное. Она едва держалась на ногах. «Уходи, Льюис», — тихо сказала она. «Уходи. Я не хочу тебя больше видеть». Льюис направился к двери, но на полдороги остановился и взглянул на нее. «Если бы ты не лгала мне, Элен», — проговорил он каким-то почти виноватым тоном, — «если бы ты с самого начала сказала мне правду, все, может быть, было бы по-другому. Мне не пришлось бы тебя подозревать и до всего додумываться самому. Если бы ты рассказала мне все сразу, я, наверное, сумел бы тебя простить». Он помолчал. «Почему ты не рассказала мне, Элен? Почему? Ведь это было так просто, тебе вовсе незачем было лгать». «Я не лгала, я рассказала тебе то, что было на самом деле». Она резко повернулась к нему. «У тебя слишком богатое воображение, Льюис. Ты сам веришь своим нелепым выдумкам». «Возможно». Он пристально посмотрел на нее. «А ты не думаешь, что с тобой происходит то же самое?»